и я не смогу открыть для него лавку, так как все купцы после молитвы уйдут в сады и на прогулки».